и в его глазах было что-то лишнее, как мне показалось. Это не был взгляд работодателя на хорошего работника. Это был взгляд мужчины. А мужчина, он был видный, и лицо доброе. Но я уже люблю этого окаянного труса, мужа графини. Я теперь буду мысленно называть его только мужем графини. Кстати, графиня не слишком интересная женщина, но зато графиня. «Фаин, ты чего?» «Ничего, пошли». «Куда глаза глядят?» «Именно». Мы долго бродили по улицам, говорили об издательстве, о наших общих планах, мне было легко с ним и даже весело. «Ну все, я хочу где-то посидеть», — вдруг заявил Игорь. «О, я с удовольствием, я бы чего-нибудь съела, а то этот обед с Рейли как-то прошел мимо меня». «Отлично, чего ты хочешь?» «Рыбы. Мои мозги нуждаются в подпитке фосфором». «Как мне нравится такая определенность желаний. Терпеть не могу, когда бабы начинают выламываться. Тут недалеко есть чудный рыбный ресторанчик». «Я смотрю, ты хорошо знаешь Париж». «Я в молодости жил в Париже, учился. С тех пор обожаю его». «А почему ж ты не говоришь по-французски?» «Я не способен к языкам, они мне очень тяжело даются. С грехом пополам выучил английский, без него никак, а с французским хуже. То есть я многое понимаю, но говорю чудовищно и стесняюсь этого». Ресторанчик с виду был никакой, но народу там оказалось много. К счастью, столик нашелся. «Выпьем вина?» «Да». Мы сделали заказ. Игорь вдруг взял мои руки в свои и сжал. «Фаина, знаешь, что удивительная женщина». «Нет, Игорь, я просто дура». «Напрашиваешься на комплименты твоему уму?» «Нет, констатирую факт». «Ты так горько это сказала. Скажи, ты... Одним словом, у тебя сейчас кто-то есть?» «Нет». «Знаешь, я что подумал? Мы взрослые люди. Как там говорил Пьер Безухов? Если бы я был не я, ну помнишь?» «Помню». «Короче, я женат, но это уже чистая формальность. И по ряду причин я сейчас не могу быть свободным. Но это поправимо». Он крепко держал мои руки. «Так вот, давай попробуем пожить вместе, а? Нам хорошо вдвоем, легко. Мне, по крайней мере. Хотя такие штуки не бывают односторонними, мне кажется. У нас куча общих интересов, мы отлично понимаем друг друга, у нас общее дело. Игорь, но мы не любим друг друга». «Говори за себя», — буркнул он. Я испугалась. Работа и любовные отношения плохо сочетаются, а я успела полюбить эту работу, но не Игоря. «Фаина, знаешь, ты не отказывайся сразу, подумай. Ты уже не девочка, и я отнюдь не мальчик. Но нам еще не поздно. И мне уже не нужны или еще не нужны молоденькие жадные девчонки, а ты — то, что надо. В конце концов, чем ты рискуешь? В любой момент можешь уйти. Я не тиран, не злодей, но мне кажется, мы могли бы быть вместе. Знаешь, из страстной любви мало что получается. Остыли, и все одни разочарования. Почему ты смеешься? Знаешь, мой отец давно внушал мне, что если люди женятся не по любви, они в браке будут открывать друг в друге какие-то достоинства. Твой отец мудрый человек. Но дело в том, что я уже открыл в тебе массу достоинств. За то время, что мы работаем вместе... Смешно, но в Москве я последнее время ловил себя на мысли, что мне в издательстве лучше и уютнее, чем дома. Я ведь уже полтора года живу один, и я...